Слава нашому Господу за те, що Господь сьогодні ще раз дозволив нам в цій нашій земній житті прийти сюди в молитвенний дом, ще раз склонити свої коліна перед Ним. І я думаю, що в першу чергу поблагодарить Господа за те, що Він спас нас і оправдав. І сьогодні желает, і ми желаємо здесь, на цьому місці, соприкоснутися з Господом через Його святое і божественне Слово, через Дух Святой, которому когда-то изрекал это Слово, і которым хоче сьогодні вкладывать Його в наше серце. І сьогодні брат Сережа подчеркнув, що все-таки Слово Господнє является очень сильным оружием Господнім для того, чтобы спасать. И когда однажды, вы помните эту ситуацию, когда некто оказался в аду, это богачий Лазар, вы помните вот этот пересказ, который Христос дал? Одни считают эту притчу, другие считают, что это на самом деле было. Но во всяком случае, когда мы читаем, не находим, что это притча, а находим, что Христос пересказывал то, что видел. И вы помните, что богач очень сильно просил, чтобы Господь послал Лазаря к его братьям, которые на земле остались и спасения не имели. И он говорит, что ну, там чудо надо. Он говорит, не верят. Вот если кто-нибудь из мертвых придет, вот тогда поверят. Вы помните, что Господь сказал? Если не верят Моисею и пророкам, другими словами, Слову Божию, то если даже и мертвый воскресет, не поверят. Сегодня люди находят, так сказать, объяснение всему. Я когда-то, помню, давным-давно говорил, наверное, сказали бы, это уснул летаргическим сном, который вообще-то иногда десятилетиями продолжается. Ну, а теперь, пожалуйста, проснулся. Объяснили бы очень просто все. И потому я думаю, что все-таки какое великое счастье, что Господь, может быть, кого-то чудесами, знамениями привел на путь спасения. Но многие из нас просто поверили Слову Господню. Может быть, не в совсем приятной обстановке, жизнь заставила. Потому что редко кто ищет Господа, когда все хорошо на земле у него, когда есть успех, есть здоровье, есть, так сказать, вид на будущее, которого можно достигнуть, и будет не совсем плохо. Но, как правило, люди ищут Господа тогда, как я уже не раз говорил, когда земные обстоятельства выдавливают из земли. Когда на земле становится невозможным жить, то, как правило, тогда люди ищут. Начинают искать выхода, многие проходят через колдовство, через чары, через религии различные, через философии. И в конце концов, счастливые те люди, которые находят спасение во Христе через Слово Божие. Почему я так говорю? Потому что Писание говорит, что многие поищут войти, и что? И не возмогут. Вот многие вообще искать не будут, им не надо ничего. А многие поищут войти и не возмогут. А это уже заставляет нас очень серьезно размышлять о любви Божией, которая прощалась к нам, что мы не стали в числе тех, которые не искали Господа, и не казались в числе тех, которые поискали и не возмогли. Все-таки, как бы там ни было, какая бы трудная жизнь ни была у нас, но мы сегодня находимся в молитвенном доме, за что благодарение Господу. И имеем Слово Божие. Мы не блуждаем в потемках, где найти ответы на вопросы. Но Господь дал нам свое время через кого-то, может быть, через наших родителей, но Он дал нам свое священное Писание, которое мы сегодня имеем в достатке. Если раньше было, эту Библию трудно найти было, и обычно говорили не купил, а достал. Это такое вот слово, которое иностранцам, американцам не понятно. Да что такое достал? Ну, купил, пошел. Они понимали, что, а что такое достать что-то? Им было это непонятно. Но у нас как раз там еще не понимали, что такое достал. Это когда его нигде нету, но каким-то образом где-то, ну, получилось вот так. И есть слово Господне. Это сегодня никто из нас не скажет, что вот этого слова Господнего нет. Разве, если только и нет, то разве только потому, что человек не нуждается? А на самом деле оно есть. Я недавно прочитал одно откровение, и опять-таки хочу обратить внимание на Слово Божие, которое мы читаем. Когда некто из сестер, оно у меня сегодня лезет, я его прочитал раз, довольно-таки серьезное, и вы знаете, когда иногда читаешь откровения какие-то, то находишь, вот не стыкуется со Словом Божьим, и думаешь, интересно, вот почему? Вот человек был, вроде был восхищен, а вот не стыкуется со Словом Божьим, и не просто, ну, где-то такие вот моменты очень тонкие, а явно где-то, что ты думаешь, что вот это я прочитал, вы знаете, что, и не нашел ничего. Может быть, кто-то на более высоком уровне, понимая, может быть, и нашел бы. Но я так вот прочитал его и смотрю, ну все, ну ничего не отнимешь и ничего не прибавишь туда. И там она, значит, сказала, Господь ей сказал, показал одно видение такое, когда, значит, предстали люди, которые, значит, где-то нарушали слово Господне. И не могли войти во спасение. Господь сказал, до суда, там такое интересное, там уже будет разбор. И она даже, не даже говорили, но нам, говорит, привратники разрешили. А привратники-то были пастыря. И они нам говорили, что-то можно. На это не надо обращать внимания. И даже некоторые говорили так, что мы пытались доказать, вот рядовые чины пастыря, что-то так написано, так надо. А пастыря говорили, не надо, это уже где-то отжило все, это новое. И Господь послушал и сказал, говорит, что вы оправдываетесь, у вас было Слово Божие, которое было написано. Вот, а справедливо я сам спрошу, почему они так говорили. А вам тоже оправдания нет, потому что так написано, так написано. И говорит, и нет никакого оправдания. Поэтому я так вот посмотрел, думаю, насколько все вот это серьезно. Вот люди, значит, думали, если пастор разрешил, или, допустим, епископ разрешил, и там интересная мысль такая подмечена, это, говорит, пусть на них все и лежит, пусть на них и ляжет, пусть они отвечают. Господь говорит, нет. Они будут отвечать, как пастыря, как епископа, а вы будете отвечать, что читали и понимали, что прямо написано, и не хотели. Поэтому сегодня все-таки настолько важно не то, что я вам разрешаю, не то, что я не разрешаю, а то, что Писание говорит, что Писание разрешает или не разрешает. И поэтому придется все-таки давать отчет всем, и не на основании своих собственных мнений, а на основании того, как было написано. Поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, когда мы будем слушать Слово Господне, ну, чтобы оно легло на наше сердце вот таким, каким Господь его произнес, и как Он понимает. И я уже не буду, так сказать, на истории прошлого разбора останавливаться. Просто напомню, что мы говорили о том, что когда исчерпывается мера беззакония народа, то Господь всегда находит возможность наказать его. И очень часто, если наказать надо целую нацию, то находит и стихийные какие-то бедствия, но и находит других людей, которые способны достигнуть их и наказать. И вы помните, мы говорили, что призову от края земли, и будет, значит, и не устанут, не изнемогут, и их оружие будет отточено. И действительно, на каждое время, как братья Рожи в конце подчеркнули, было то время, было то совершенное оружие, достигали, и сегодня это слово действовано и на наше время. И сегодня у Господа нет проблем где-то поднять знамя какое-то, какое знамя, я уже не знаю. Что иногда влияет на правителей государства, что они какую-то войну кому-то объявляют. Но есть какие-то же причины. Кто-то за энергоносители, кто-то за что-то другое, кто-то еще за что-то. Но какое-то знамя Господь поднимает, и они идут и совершают свою работу, которую надо сделать. Я помню, Я напоминал вам, что было время, когда, вы помните, вот этот спор был долгий, почему, значит, зачем американцы уничтожили Хиросиму и Нагасаки, вот эти японские города, вот этим атомным взрывом. И по-разному еще люди рассказывают. Что-то было для них знамя какое-то. Одни говорят, что они хотели показать, что они хозяева на земле этой ядерной дубинкой, что она у них есть сегодня. А после оказалось со стороны Божией. Бог знал за что. Эти города были рассадниками гомосексуализма и лесбиянства. Это были города развратные. И что думали американцы, что думал кто? Мы сегодня будем только гадать, почему. Что это было за знамя? А Бог сумел это сделать. И только сегодня выпало, в чем эта причина была вся. Рассадник был. Еще не было времени, чтобы допустить, чтобы земля была подобна Содому и Гоморре. Потому Господь своевременно гасил все это. Помните, я вам говорил о Помпеи, которая была погребена где-то там в первом столетии нашей эры. И когда, допустим, один раз Господь предупредил этим землетрясением, потом прошло, наверное, почти где-то 70 лет. Я точно не помню, могу ошибиться в этих цифрах. И он действительно похоронил этим вулканом Везувием, вот эту Геркуланум и Помпеи. Оказалось, этот город был развратный. Это был город публичных домов. И говорит, когда стали рассуждать и стали раскопки производить, то оказалось, там были, говорит, такие рисунки, говорит, даже вот этого полового характера, что даже, говорит, сегодня наши современники, которые уже ко всему привыкли, у них, говорит, лица краснее, что там было изображено. А мы сегодня можем думать, что это все случайно, это какая-то стихия слепая природа что-то сделала, оказывается, природа слепая, но есть некто, кто стоит за ней, кто совсем не слепой, и кто хорошо разбирается, что допустить и что ограничить. И мы сегодня хорошо понимаем, что и даем отчет тому, что говорим, что если в жизнь какого-то народа или в жизнь города или уже с семьи какой-то, или уже с конкретной личности пришло что-то, то оно пришло не просто так. Господь разрешил, чтобы так случилось. Почему? Это уже другой вопрос совершенно. Мы однозначного ответа не дадим, почему у меня так, у вас так, у третьего так. Мы все очень разные, и Господь нашу судьбу и свое отношение к нам Он строит на основании нашего духовного состояния. И с той целью, чтобы нас поставить на более высокую ступень духовности, чем мы стоим сегодня. И я просто напоминаю один из текстов Писания, я не указываю его место, потому что точно не помню, но оно звучит так, я дословно помню. Кто это говорит, что бывает и то, чему Господь не повелел быть? Кто это говорит так, что бывает и то, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Господа исходит благословение или проклятие, благополучие, или, допустим, скудость какая-то, или проблемы, от Него исходит. Потому что Он посмотрел, поглядел и решил, что все, надо менять что-то. А просто при слышании слова Господь, люди не меняются, а Бог своей любви хочет все-таки поменять, приготовить к вечности, к святой, и Он вынужден принимать другие меры, которые до этого времени были неприемлемы для него. Он не хотел, чтобы так было. Но когда увидел, что не получается вот так, надо действовать по-другому. И потом нам сегодня очень важно понимать Слово Господне, понимать Господа, и что Он нам хочет сказать через это древнее Слово. А оно всегда живо и действенно. Господь так говорил. Говорит, вы помните, я подтверждаю это словами Писания. Говорит, и будет так в последние дни пришествия Христа, как было в дни Ноя. Помните? Потом мы читаем то древнее и знаем, что будет так, как тогда было. Кажется, оно уже давно отошло в прошлое. Уже, наверное, костей этих людей нету. Наверное, и следов их нету. Но, говорит, будет именно так. Или, говорит, будет так, как было в дни Лота. Будет так, как в дни Лота было. А это Содом и Гоморра. Значит, будет время на земле. когда вся земля будет как Содом и Гоморра. И сегодня мы это видим. Я не раз повторяю, может, кому-то уже и надоело слушать. Разврат, однополые браки, что хочу, то делаю. Не имеете права проповедовать о Христе, что Он единственный Спаситель. Пусть все спасают каждый своей религией. И это сегодня и приходит, и к нам сегодня, мы это сегодня пока что слышим, но благодарим Бога, что еще есть разумные люди, которые не допускают вот того, что делается где-то. Поэтому хочется, чтобы мы все-таки, пусть еще будем жить 10 лет, 20, пусть 100 будем жить, но вот это слово Господне не поменяется. И если мы будем понимать это так, будем счастливыми людьми. Но если допустим, что его менять надо, что оно уже устарело, вы знаете, что мы далеко не зайдем то тогда. Если мы не станем контролировать Словом Господним, то, что сегодня делается, даже в церквах, даже духовные действия, то будет трудно сегодня определиться, где истина, а где не истина. Я просто напомню еще один такой факт, когда вот эти пошли новые веяния, вот эти новые движения, которые сегодня кому-то очень нравятся, потому что они какую-то свободу плоти дают. То они из наших братьев, я его не называю, ну, а братья, и я это хорошо понимаю, и братья хорошо понимают, что мы же не все знаем. А вдруг это действительно то, что мы просто не уловили, что, может быть, где-то потеряно было, потому что говорят сегодня это новое. Если это по Писанию, то Писание говорит так, это не новое, это забытое старое. Это то, что люди забыли, затоптали, забыли об этом, а теперь назад возвращается. А вообще крещатся, говорят, нет ничего нового, все возвращается на свои круги. И мы это видим в нашей жизни. И потом, когда вот эти вопросы встали, и он стал молиться Господу, что, Господи, ну как тут разобраться? А Господь говорит, читай Деяния апостолов. Это действия, которые были в Первоапостольской церкви. И если ты говоришь, что ты увидишь, что делается, но у Деяния апостолов не отмечено, то не спеши хватать скорей. Думай, а что это? Потому что нет его в Деяния апостолов, так не было, так не видно было. И поэтому сегодня действительно я об этом буду говорить, потому что будем разбирать шестую главу Исаии, но просто я почему-то сегодня долго начинаю, но, наверное, надо об этом сказать на сегодняшний день, потому что сегодня, значит, как было в древнее время, уходили старцы, которые знали Господа, которые стояли при горе Синай, когда Господь давал, которые видели чудеса во время Иисуса Навина, и говорят, когда они поумирали, восстали другие люди, которые уже не видели Господа, и там пошло и поехало уже. Уже не было вот того, что было раньше. Потому что некому было сказать, когда я стоял под горой, когда Моисей нам передавал, вот так говорил, не так, как вы говорите. А исчезли эти люди, кто его знает, что они уже говорили, но нет тех свидетелей. И вы знаете, и дело зашло ж далеко очень в Израиле. И говорит, 28 глава Исаии, мы до ее еще дойдем. И говорит, и стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Они говорят, пойдут, упадут навзничь, разобьются, и будут уловлены и разобьются, и так далее, потому что, ну, не было того контроля нужного, который должен был быть. И это пример для нас. Это для нас пример. И уже насколько израильтяне тщательно старались соблюдать Слово Господне. И Писание говорит, какое преимущество быть иудеем. Говорит, великое, потому что им верено Слово Божие. И настолько они тщательно переписывали закон. И говорят, настолько они благоговели, если переписчик переписывал священное писание и где-то сделал одну ошибку. Уничтожали весь свиток, начинали переписывать заново, боялись имя Иегова произнести, заменяли другим, настолько благоговели. И в конце концов заповедь на заповедь, правило на правило. Почему? А забыли одно предупреждение. Не прибавляйте к тому, что Господь сказал, и не отнимайте. Вот немножечко-немножечко забыли. Я не просто вот так вот напоминаю то, что напоминаю сегодня, потому что в этом велика ответственность. А как сегодня знать, что Господь требует, что Господь хочет, что любит и что не любит? Если мы начнем сами по себе, я со своей точки зрения рассуждать, что Бог любит и что не любит. Вы знаете, почему часто люди что-то предлагают, то, что Бог не любит? На основании того, что Бог вроде ничего не говорит. Вот я делаю, а Бог молчит. Значит, можно. Ничего подобного. Есть время долготерпения. Есть время, когда человек не понимает. Когда возраст духовный не тот. Когда, ну, не совсем ясность есть человека. Ему бесполезно говорить на сегодняшний день. Я не один раз встречаю такие вот случаи. Когда мне говорят десятки людей. Ну, а почему, почему раньше ты не говорил? Ну, раньше. Я говорил и раньше. Но ты не мог воспринимать. До тебя только сегодня дошло. Как не говорил? Говорил. И потому я тоже больше чего-то не понимаю. И на основании того, что я что-то делаю, мне говорят, это не то, что надо. И от того, что Господь молчит, мне сегодня добавлять что-то к Писанию, что-то можно, но нож ни в какие рамки не влезет тогда. Это совсем будет не то, что надо. Это будет совсем не то мышление чистое, которое должно быть, когда мы хотим угодить Господу. И потом я буду читать первый стих из шестой главы книги пророка Исаии. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рыс его наполняли весь храм». Вот в этом месте Священного Писания очень-очень-очень много написано. Прежде всего, надо обратить внимание, что это было в год смерти царя Озии. Вот этот царь Озия, он очень большой пример для нас. Это был очень успешный царь. И, кстати, когда я проверял, сколько кто царствовал, то царь Озия царствовал 52 года. Был только еще один царь Манасия, который 55 лет царствовал. Может быть, я недостаточно исследовал Библию. Вы согласитесь, что 52 года царствовать – это время. Это не 20 и не 30 даже. Правда, в отношении Манасии вы найдете два срока – 50 и 52 – 50 и 55. Но когда я стал проверять, где-то опечатка получилась, потому что об одном и том же конкретно, тот же самый царь. И когда я стал посмотреть, так сказать, другие переводы, у меня, значит, я не хочу хвалиться, что я знаю французский язык. Я читать немножко могу, я читаю, но когда я был во Франции, там говорили на французском, я ничего не понимал абсолютно. Там шлитный поток, и там слова не разделяются на слова, а одно с другим цепляется, я ничего там не понимал. Но когда Библию возьму, то я читаю. Я специально взял этот так, древний перевод Луиса Сегонда и специально проверил все-таки. Оказалось, там и в одном месте 55, и в другом 55. Потом посмотрел, значит, на русском языке более древне напечатан, там тоже было 55 и 55, потом я в себе поставил 55, чтобы не путаться. Кто-то, наверное, при печатании, знаете, при печатании могут быть опечатки, и это не просто перевод какой-то, но несовершенный, это просто при печатании где-то вот допустили вот такую ошибку. На самом деле 55 лет, и вот как раз то, вот этот царь уходит в год смерти. Не знаю, вот Исаия видел видение после смерти Озии, или он еще жил в этом году, но это не столь важно. Уже уходит царь, а вы знаете, когда уходит царь или правитель, то оно вызывает какое-то смущение в народе, в государстве. Кто будет дальше? Как будет дальше? Когда-то помню, одна такая, значит, притча, один царь был такой жестокий царь, не совсем хорошо поступал с народом. Ну и, значит, после все-таки уже пробежало еще время, наверное, когда он понимал, что уход должен быть, и он, значит, переоделся в одежду простого человека, ну и пошел, значит, расспрашивать, ну, Простолюдин, как они к нему относятся? Хотели бы они, чтобы он был еще царом или нет? Ну и пошел, спросил одного, спросил другого. Они ж не знают, что это царь. Они говорят, пусть будет, пусть трудится, пусть будет. А потом он даже выслушал раз, два, потом говорит, ну, слушай, это ж я тот царь. А теперь, говорит, скажи. Я же, говорит, много делал не то, что надо. Почему вы, говорит, хотите? Говорите, пусть будет. А ему отвечают так. А кто его знает, следующий будет лучше или хуже? Вот еще хуже будет. То пусть будет этот. И вот в это время я понимаю, что вот при такой обстановке есть какое-то напряжение. Но дело не в этом. Дело вот в чем. Что вот царю надо уходить, и Исаия видит Господа, который заботится о народе. Я там дальше буду читать. Он не хочет, чтобы так было, как было. Он не хочет, чтобы было хуже. И уходит царь. А вы хорошо понимаете, что если встает какой-то правитель, он же все равно не Бог. Если встает новый пастырь, он не Бог. Если новый епископ будет, он не Бог. И все равно нечто будет свое. Вот кто-то очень любит пение, значит, за хор будет отвечать. Кто-то любит проповеднику, проповеднику будет растить. А кто-то любит молитвеннику, у него будет свое направление, но он несет какую-то свою струю. Но Господь хочет, чтобы кто ни поменялся, что бы ни было, но чтобы было лучше, а не чтобы было хуже. И потому, когда уже видит какой-то уход или переход, и тут Исаия видит Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Но для нас, потом он скажет, что жестокие люди, которым я буду посылать вас, я немножко перепрыгиваю. Ему хочется поменять все это. И вы знаете вот эту историю царя, вот эту Озии. Это был очень благословенный царь. Он воцарился. Он стал наводить порядок. Тогда были войны, были какие-то угрозы. Но, говорит, любил земледелие царь Озия. Он любил войско, он, так сказать, так вооружил. Написано, что сделал и машины эти метательные, и укрепил так сильно, дивно оградил себя, и сделал шесилен. А потом, когда он сделал шесилен, возгордило сердце его, и он решил зайти в храм и еще воскрыть фимиам на алтаре кадильном. Священники хорошо понимали, что то, в законе Моисея было написано, кто должен приступать. Вы помните, Оза и Ахия, значит, несли ковчег Завета Божия, не были из левитов, валы наклонили ковчег, они его поддержать хотели. Как только коснулись, пали сразу мертвые. Почему? Не имели права коснуться. Левиты должны были это делать. Они имели право это делать. И это же всем было известно. Но вы знаете, что когда приходит гордость, она закрывает глаза людям. Особенно тем, которые находятся у власти. Вы думаете, Давид, если бы был пастушком, он такое сделал бы с Урией Хитиянином? Никогда. Но когда он стал царем, когда не взбодрился, пожалуйста. И вы помните, он собрался пойти воскурить фимиам на алтаре кадильном. Это было не его дело. Ему священники воспротивили, сказали, Озия, не тебе кадить Господу. Это дело священников сынов Аароновых. Не будет тебе эту честь у Господа. Он мог еще остановиться. Но какое там остановиться? Он разгневался. Он разгневался. И как только он разгневался, тут же проказа явилась на челе. Знаете, проказа – это неизлечимая болезнь до сегодняшнего дня. Это лепра. Это уже все. Проказу исцелял только Бог. Диагноз проказы ставил только священник. Вы помните, ему были, какие пути должен пройти, что он должен делать, чтобы проказу установить, чтобы не ошибиться. Я знаю, что на сегодняшний день это неизлечимая болезнь. Я знаю, значит, из прессы, что если кто-то заболевал в настоящее время, есть такие лепрозории, это, значит, они номерные в Сибири. И если кто-то заболел проказой, его везут в отдельном вагоне. После этот вагон сжигают, его больше не отправляют никуда. Там ехал прокаженный. Вот насколько это страшная болезнь. И Господь тут же поражает Божью проказою. И он был отстранен, уже за него кто-то там управлял государством, а он жил отдельно в доме, он был прокаженный. И вот в это время, а вы знаете что? Что интересно, что вот дух человека, или лучше сказать, дух, который управляет человеком, он оказывает влияние и на общество все. Я недавно говорил на эту тему проповедь, просто хочу сказать об этом, напомнить, почему Господь так хотел, чтобы Его священники были в истине стали, чтобы на них был Дух Святой, чтобы ничто чуждо не влияло на людей. И вот уже уходит Озия, Господь, время для Озии было ответено, видит перемена, и он уже, Исаия, видит Господа, который планирует, что дальше делать. Я обращу на это самое серьезное внимание. Я напомню одно место Писания, я уже эту проповедь говорить не буду, может, где-то я ее говорил уже, правда, не часто, но напомню, вы помните, вот закон о ревновании в Ветхом Завете, можете его прочитать, это в книге «Чисел», где-то во Второзаконе, точно тоже не помню, но я просто скажу вот что, значит, когда, говорит, жена изменит мужу, и никто об этом не знает. А на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою. Если кто-то сказал, тогда другой вопрос. Ага, услышал, конечно, всякий муж, всякая жена будет ревновать свою вторую половину. Но здесь речь идет, или говорит, жена ни в чем не виновата, а на мужа найдет дух ревности. Как вы думаете, у Бога есть ревность, чистая, святая ревность?